Глава 19. Рошаманд. Убийство из убийств. Вот уже две ночи Рош торчал в роскошном отеле в Манаусе и, просыпаясь, видел крохотный амазонский городок, а вокруг бесконечные просторы джунглей. Он был в бешенстве. Он послал за Бенедиктом, и тот явился, как всегда, взлохмаченный и измученный после одинокого путешествия по бескрайним милям неведомых небес, и до нельзя взволнованный перспективой спать в этом многоэтажном отеле, где всей защиты от солнца и любопытных людских глаз лишь кладовка. Сам городок и его окрестности представляли прекрасные охотничьи угодья для вампира, но вот и все, что Рош мог бы ему сказать о них хорошего. Он уже начинал отчаиваться, удастся ли ему проникнуть в убежище Маарет, Хаймана и Мекаре, однако и бросить свою затею не мог. Каждую ночь голос призывал его проявить силу, открыто напасть на крепость близнецов, пробить путь внутрь, но Рош осторожничал. Он знал, ему не одолеть совместную мощь Хаймана и Маарет, и не доверял голосу, утверждавшему, что они ни за что не атакуют его, что он застанет их врасплох, и сам удивится, как беззащитны они против его боевых дарований и его воли. «Ты должен освободить меня из этого существа», — ныл голос, — «освободить меня от этой несвятой троицы, что держит меня тут в заточении, слепого, неподвижного, неспособного исполнить свое предназначение. А ведь у меня есть предназначение, оно у меня с самого начала было. Ты хоть представляешь, сколько мучений я претерпел, чтобы научиться хотя бы проявлять себя, подавать голос, разговаривать? Ты моя единственная надежда, Рошаманд. Ты во крови уже 5000 лет, верно? Ты сильнее их, потому что умеешь пользоваться своими дарами, а они избегают этого». Рош уже даже и не пытался нормально дискутировать с голосом. Тот был большой интригант, но при этом бесхитростен, точно дитя. Рош опасался Маарет. Собственно, он всегда ее боялся. Кто из всех пьющих кровь превосходит ее могуществом? Она на 1000 лет старше его, но этим дело не ограничивается, ведь ее создали одной из первых, и ее духовные ресурсы стали легендой. Не будь дети первого поколения и крови царицы глухи к телепатическим сигналам друг друга, вся эта драма уже давным-давно подошла бы к концу. Услышь только Маарет, как голос разговаривает с Рошамандом, с ним было бы уже покончено. Даже сейчас Рош терзал страх. Уж не окажется ли это разнесчастное, сырое, тропическое захолустье последним пунктом его долгого и длинного странствия? Однако стоило только ему впасть в уныние, голос возникал снова, нашептывал, подлизывал, сольстил и подстрекал. «Я сделаю тебя королем всего вампирского племени. Посмотри только, что я тебе предлагаю. Неужели ты не понимаешь, зачем так нужен мне? Оказавшись в твоем теле, я смогу добровольно выйти на солнце. Ведь ты для этого достаточно силен, и тогда молодые вампиры по всему миру будут испепелены на месте. Но тебя и меня в тебе этот золотой свет лишь ласково поцелует. О, я помню, о да, я помню тот благословенный покой, ту силу, что наполнили меня, когда Акашу и Энкела выставили на солнце. Они стали бронзово-золотыми, но и только, зато по всему миру сгорело множество детей». Ко мне вернулась прежняя сильная кровь. Я снова стал самим собой, всполохом чуда. Пойми, мы ведь повторим это, ты и я. Я войду в тебя, и ты отважно выйдешь на солнце, и ты любишь меня. Кто еще меня любит? Да любить-то люблю, не вопрос, — мрачно отозвался Рош, — но не настолько, чтобы погибнуть при попытке принять тебя в себя. А если ты в меня войдешь, то будешь чувствовать все то же, что и я? Ну да, разве не понимаешь? Сейчас я погребен в теле, которое ничего не чувствует, ничего не желает и никогда не пьет живительную человеческую кровь. Если я выхожу на солнце, то теряю сознание от невыносимой боли, и даже очнувшись еще много месяцев, она терзает меня. Я делаю это лишь ради того, чтобы походить на смертных. Хочешь познать такую боль? Она — ничто по сравнению с болью, что терзает меня сейчас, — заявил голос. Ты же сам знаешь, что, очнувшись, лишь сделаешься чуть золотистей, зато многие другие умрут, умрут, умрут, и мы станем сильнее, чем прежде. Но как ты не понимаешь? О да, я испытаю все то же, что и ты, но когда ты обретешь священный источник, и ты будешь чувствовать то, что чувствую я. И голос продолжал в том же духе. Разве я хоть когда-нибудь обещал египетской царице поддерживать целый легион вампиров? Она спятила? И первое поколение разве тоже поголовно не спятило? Они прекрасно знали, что я и кто, и тем не менее продолжали растягивать мое тело и мое могущество за все мыслимые пределы. Из алчности они давали кровь всякому, кто готов бы восстать против Акаши, а она завела себе стражу крови царицы, как будто самое главное — это армия побольше. Я был все равно, что смертный, истекающий кровью из рук, ног, всех частей тела, не мог ни думать, ни грезить, ни познавать. Рош слушал вполуха. «Ты тоже будешь чувствовать то, что чувствую я». Он стоял перед окном, глядя на ночной Манаус. В голове у него пылали разнообразные возможности. «А чего еще ты хочешь от меня, помимо того, чтобы я лег спать на солнце и тем самым испепелил вампирское отребье?» «Отребье? О нет, сгорят не только они, но и многие иные молодые вампиры. Листат, его драгоценный Луи, знаменитый и злобный деспот Арман и, разумеется, маленький гений Бенджамин Махмуд. Все их поколение будет испепелено на месте. Сгорят даже вампиры, прожившие 1000 лет, может, и целых 2. Так уже случалось раньше». Рашаман знал, это не легенды. После того, как полоумный жрец вытащил царя и царицу в египетскую пустыню, Рош обгорел до цвета красного дерева и много месяцев жестоко страдал от боли. Хватило бы этому жрецу сил оставить божественную чету на солнце на 3 дня, он бы умер, да и сам жрец тоже. И кто бы тогда спас Акашу или Энкила? И на том все закончилось бы. Севрейн, Небомун и бесчисленные другие вампиры наверняка испытали то же самое. На немногих, кто выжил и стал сильнее, приходилось множество тех, кто погиб от невыносимой боли. Рош помнил, о да, еще как помнил, но никто не знал доподлинно, сколько веков надо прожить вампирам, чтобы пережить подобное испытание. Ну, может, великие целители Фарид и Сет знали? Может, они провели исследования и расчеты, основанные на массовых опросах вампиров, проанализировали вампирские хроники? Может, они разработали эту модель? и способны переливать кровь от древних вампиров юным при помощи своих блестящих пластиковых мешков и сверкающих трубок. Возможно, у них в подвалах имеются запасы древней крови, взятые из вен великого Сета. «О да, они умны, очень умны!» — вмешался голос, отвечая на бессвязные мысли Роша и начисто игнорируя его предыдущий вопрос. «Но они не любят меня. Они предатели, болтают себе о вампирском племени, как Бенджи Махмуд, как будто я к племени не принадлежу». Он взревел от муки. «Как будто я... Амель, не принадлежу к вампирскому племени!» «Так ты не хочешь попасться к ним в руки?» — заметил Рош. «Нет, никогда! Ни за что!» Теперь голос звучал панически. «Подумай, что они могут со мной сделать, представляешь?» «И что, например?» — полюбопытствовал Рош. «Поместить меня в резервуар с кровью!» «Моей кровью, кровью, которую я сам и создал, поместить в резервуар, где я буду слеп, глух и нем, навеки заперт в еще худшей тьме, нежели там, где я томлюсь сейчас. Чепуха! Все равно тогда кому-то придется поддерживать этот резервуар, питать и насыщать его. Нет, слишком опасно, на такое они не пойдут». Ты теперь уже не отдельное существо, это даже я знаю. Ты вплетен в мозг Микари, соединен с ее сердцем, что качает кровь в мозг. Попробуй они устроить такую систему, кто-нибудь должен был бы поддерживать ее жизнеобеспечение, а, скорее всего, даже не в одиночку. Такого с тобой уж точно никогда не случится. Голос явно смягчился, перешел на шепот. «Мне надо притихнуть ненадолго, но ты приходи ко мне». Она идет. Она затравлена и в отчаянии мечтает о том, чтобы броситься вместе с Микари в огненное озеро. Оплакивает утраченных отпрысков. Она сама прогнала всех, кто ее любит. Рашамант покачал головой и пробормотал что-то отрицательное. «Ну, послушай!» — взмолился голос. «Одно слово ободрения от какой-нибудь другой такой же отчаявшейся души, и она возьмет Микари и отправится прямиком к этому вулкану Покая. Ты знаешь, где это?» «Покая?» — прошептал Рош. «Да, знаю». «Что ж, там-то наша история и закончится в пламени, если ты не придешь. Говорю тебе, возможно, уже сегодня же ночью. Но ты ведь не можешь читать ее мысли. Ты заперт в теле ее создателя. Ты не в состоянии, болван, я вовсе не читаю ее мысли разумом Микари». — возразил голос. — Я украдкой проникаю в ее собственный разум, ровно так же, как проникаю в твой. Она не может оградиться от меня. Но попробуй я только заговорить с ней. О, как бы я ее напугал! Я бы толкнул ее за край! Пока я действующий вулкан в Гватемале. Рош судорожно ловил ртом воздух, его трясло. — Приходи же! Настаивал голос. «Хайман сейчас где-то на севере. Я послал его туда убивать других. Он превратился в сущую развалину. В отличие от тебя, он с самого начала не был создан для вечности. Сам его вид приводит Маарет в отчаяние. Он сломанное орудие. Приходи же ко мне, приходи прямо сейчас. Знаешь, что такое мачете? Они тут повсюду валяются, мачете». Ты умеешь ими пользоваться? Освободи меня из этого тела, а не освободишь. Я пропою эту песню кому-нибудь другому. Он исчез. Рош чувствовал, что голоса с ним больше нет. Куда же голос отправился? Снова натравливать отчаявшихся и перепуганных юнцов друг на друга? Или искушать Небомуна? где бы тот сейчас ни находился, или даже Севрейн. А что случится, если священный источник попадет в кого-нибудь из них? Или если сразу предположить самое худшее, если импульсивный Листат де Леонкур как-то завладеет им, поселит его в своем юном теле? Опасная мысль. А пока я... Что, если Маарет уже взяла сестру-близнеца, взмыла с ней в воздух и устремилась к этому огненному аду? О, какие муки постигнут вампиров всех до единого, когда необоримый жар и пламя будут сжигать носительницу священного источника! Бенедикт заснул на кровати рядом, босой, в свежепостиранных джинсах и белой рубашке с расстегнутым воротником и манжетами. Он раскинулся во сне так беззащитно и доверчиво, что Рошамант растрогался. Из всех знакомых ему вампиров, даже созданных им самим, лишь у Бенедикта лицо и тело в полной мере правдиво отображали его душу, сколько бы времени ни прошло с преображения. Да, он знал, что такое любовь. Неудивительно, что именно Бенедикт принес Рошу вампирские хроники и настоял, чтобы тот их прочел. Неудивительно, что Бенедикт так упивался страданиями Луи де Пон-Дюлака и мятежом Лестата. «Они понимают, — твердил он Рошу, — мы не можем жить без любви. И неважно, как мы стары, сильны и какими богатствами владеем, без любви мы не можем существовать. Это невозможно, и они это знают, несмотря на всю свою молодость». Рош тихонько присел рядом с ним, коснулся его спины. Мягкая чистая ткань хлопчатобумажной рубашки льнула гладкой коже. Шея и завитки каштановых волос напоминали на ощупь шелк. Рош наклонился и поцеловал юношу в щеку. «Проснись, Ганимед, ты нужен твоему создателю». Он провел рукой по бедрам Бенедикта, по тонким сильным ногам, стальным мускулам, обтянутым накрахмаленными джинсами. Мог ли хоть кто-нибудь из вампиров похвастаться более совершенным телом? Ну, разве что Алессандра, еще до тех пор, как по собственной воле превратилась в старую коргу, кривую, уродливую, кривляющуюся и безумную, оборванное чудовище детей сатаны, но тогда Бенедикт по праву должен занять второе место. Юноша проснулся и, вздрогнув, слепо уставился прямо перед собой. «Голос!» — пробормотал он, уткнувшись в подушку. «Голос велел прийти, да, и мы придем, но ты должен держаться в 20 шагах позади меня. Приблизишься, когда я позову». «Что такое 20 шагов против таких монстров?» Рош встал и рывком поднял Бенедикта на ноги. «Хорошо, тогда 50. Держись так, чтобы тебя не видели, но достаточно близко, чтобы услышать малейшую мою команду и немедля прийти». Сколько раз Рош натаскивал Бенедикта, объяснял, как пользоваться огненным даром, как вызывать его и швырять в любого вампира, который только попробует обратить этот дар против него, как отразить натиск более древнего противника, как со всей мощью нанести ответный удар по силе, которая, мнится, многократно превосходит твою собственную, сколько раз показывал, как разум позволяет совершать немыслимые вещи, открывать двери, срывать их с петель, разбивать в щепки. Никто не знает полной меры чужих способностей и сил. Бесчисленное количество раз повторял он. Нападение должно пережить, лишь если давать отпор. Сражайся и беги. Слышишь?» Но Бенедикт по природе не был воином. За краткий срок смертной жизни он успел побывать лишь набожным школяром. Лишь чувственные искушения окружающего мира побудили его презреть христианского бога. Он был создан для монастырских библиотек и королевских дворов. Его влекли роскошные иллюстрированные рукописи и книги. Музыка флейт, барабанов и лютней, сливающиеся с мелодией голоса певцов, и любовь мужчин и женщин на шелковых простынях или же в благоуханных садах. Не воин, нет. Совсем не воин. Против своего христианского бога он лишь потому и согрешил, что не видел зла в любовной страсти. И необузданные желания всегда приносили ему легкое, гармоничное и приятное удовлетворение. По телу Роша пробежал глубокий холодок. Не ошибся ли он, приведя сюда Бенедикта? Но разве не был тот несравненно уязвимее за много миль отсюда, пусть даже в склепе? Голос хитер и запросто способен сыграть с ним какую-нибудь злую шутку. Что ж, нет времени обсуждать планы, особенно теперь, когда Маарет возвращается в свою твердыню. Сверхъестественно чуткий слух поможет ей расслышать то, что она не в состоянии уловить при помощи телепатии. Обувайся, уходим. Наконец они стояли у окна, точно две черные тени. Ни один смертный взгляд не заметил, как они взмыли в небеса. Несколько секунд спустя они уже бесшумно опускались в джунгли, окружавшие штаб-квартиру Маарет. «Ага, явился. Не очень-то ты спешил», — бесстрашно приветствовал Роша голос, снова возникая у него в голове. «Она здесь». Как приходит, оставляет за собой ворота открытыми, поторопись, пока она не нажала свои волшебные электрические кнопки и не заперла меня снова в этой темнице. Рош беззвучно шагнул за проволочное ограждение и зашагал к освещенной арке входа. — Мачете! — Видишь? — спросил голос. — Там, у стенки, острые-приострые. Роша так и подмывала прикрикнуть на голос, чтобы тот заткнулся, пока окончательно не свел его с ума, но он сдержался, стиснув зубы и чуть приподняв подбородок. Да, он видел на скамье среди горшков с орхидеями длинное мачете с деревянной ручкой. Лезвие поблескивало в лучах света, хоть и было перемазано грязью. «Она грезит Апокайе», — сообщил голос. Так и видит кипящее жерло, видит, как белые столбы дыма вздымаются к небесам, как потоки безжалостной лавы растекаются вниз по склонам. Она надеется, в этом пекле не выживет никто, ни она, ни ее сестра. Ох, если б только этот голос заткнулся, наконец! А я не смею даже попробовать отговорить ее, ибо как раз меня-то она и страшится больше всего в мире. Взяв мачете и глядя, как с лезвия падают пласты засохшей глины, Рош вдруг заметил краем глаза какой-то темный силуэт слева от себя. Он медленно повернулся. Прямо на него смотрела одна из близнецов. Но которая? Он окаменел на месте, сжимая в руке мачете. Синие глаза взирали на него с дремотным безразличием. Льющийся в двери свет скользил по гладкому бесстрастному лицу. — Это Микаре! — зашептал голос. — Моя ходячая тюрьма! Пошевеливайся! Веди себя так, точно знаешь, куда идешь! А ты знаешь, куда? —